Таблетки сенатских платформ вспыхнули голубыми ободками и замерцали. Спикер призвал сенаторов к порядку, шепот и гул в зале постепенно стихали. Сенаторы замолчали, а некоторые просто включили поля подавления, чтобы не мешать своими обсуждениями остальным. Уважаемые сенаторы, прошу нажать кнопку на панели голосования. Подготовка к 12863 заседанию Верховного Сената Империи начинается. Прошу прикоснуться к вашим панелям для голосования. Каторга началась. 10287 сенаторов. Кворум. Объявляю заседание открытым. Первым слово предоставляется сенатору от Набу. Уважаемый Джаджа Бинкс, проследуйте на место выступающего. На мгновение я почувствовал поток отчаяния. Кажется, тысячи разумных вокруг вскрикнули в немом крике ужаса и их голоса затихли. Император, пряча улыбку за сложенными перед лицом руками, наблюдал, как от его фракции отделилась одна из платформ, поплыв к центру зала. Шиф Палпатин беспощаден что к врагам, что к союзникам. Надеюсь, следующий час я переживу. Интерлюдия Боба Фетт. Орбита Корусанта. Кают-компания корабля была погружена в полумрак, единственным источником света был большой голоэкран на стене. На нем двигалось огромное изображение, во ширину и глубину резкости, фигуры в тяжелом черном доспехе. Полы его плаща не спадали до пола, руки были сложены перед собой, черное забрало шлема угрожающе блестело. Дарт Вейдер стоял на летающей платформе в центре зала Сената. Только по коротким жестам его рук можно было понять, что он говорит. Шла трансляция заседания Имперского Сената, вот изображение заскользило по сенатским ложам, показывая внимательно слушающих представителей существ всей галактики. Взрослеющий юноша, на грани превращения в молодого мужчину, следил за голотрансляцией. От его взгляда не ускользало ни одной детали. На коленях лежал датапланшет со схемой какого-то здания и схематическим изображением человека. В кобуре на бедре зрителя покоится бластер. Складывалось впечатление, что Боба Фетт пытается пронзить лорда взглядом. Иногда наемник отвлекался от созерцания, его пальцы двигались по клавиатуре датапланшета, и в схематическом изображении фигуры появлялось еще несколько новых деталей. Дверь кают-компании отъехала в сторону, пропуская в помещение лысую женщину в легкой тканевой броне, с бластерной винтовкой в руке и шлемом под мышкой. Бледная кожа выбритой головы была покрыта сверкающими каплями влаги, чуть выше виска торчало нечто, напоминающее антенну. Арасинка тряхнулась и принялась с ожесточением стягивать с себя элементы брони, скидывая их прямо на пол. Юноша поморщился, учуяв запах, источаемый его наставницей. «Боба, вновь ты смотришь это? Свежие заседания, даже без звука. Почему без звука? Что ты нового хочешь тут увидеть? Новые детали брони? Не факт, что он будет на балу именно в этом комплекте. С него станется прийти вообще без доспехов. Как мы тогда его узнаем?» Недовольно взрыкнула Эра, отбросив очередную защитную пластину, и принялась стягивать с себя тканевую броню, вскоре оставшись лишь в коротких шортах и не особо чего скрывающей майке. «Воняет», — единственное, что ответил Боба. «Если тебе так не нравится, в следующий раз сам полезешь в канализацию, проверять свои гениальные идеи. Я прошла 3 сектора по этой дерьмовой клораке, пристрелила 3 мусорных червей, провалилась в колонию кухонов, и по закону подлости, уперлась в лазерную решетку на входе в сектор нашей цели. Удалось пройти», бросил парень, на мгновение прервав рассматривание фигуры в прямой трансляции. «Да, это бесполезно, волчонок, там сухо». Арасинг замолчала, будто бы ожидая от своего ученика какой-то реакции, но так не дождавшись, продолжила. «Имперская башня использовала канализацию, видимо, только во время строительства. Трубы заглушены, и там за заглушкой с равным промежутком времени слышно гудение и чувствуется тепло. Судя по сканерам, все биологические отходы башни сжигаются, система как на звездном разрушителе. Проделаем дырку, нарушим герметичность и, пуф, тревога по всему зданию, гости разбегаются с бала. Праздник испорчен, мы в дерьме натурально, тупик. Должен быть способ, мы чего-то не замечаем. Слишком много гостей, много кораблей, каров посадочные площадки. Не бывает мест, куда нельзя проникнуть», — проворчал молодой наемник, вновь записывая что-то в свой датапланшет. Неудача с канализацией, по-видимому, не слишком его беспокоила. «Ао, и ты можешь мне поверить, Сип это прекрасно понимает. Все здание выглядит как растревоженный улей. Дерьму банты негде упасть, упадет на безопасника. Не удивлюсь, если те черви, что мне пришлось убить, были ими завербарваны. Может устроить диверсию, и в поднявшейся суматохе проникнуть внутрь, задумчиво протянул наемник. «Опять? Мы же это уже обсуждали. Ты же не хочешь брать здание штурмом. Там 2000 человек персонала, из них половина с боевым прошлым и правом ношения оружия. Нет, конечно, если потратить пару лет на подготовку, захватить власть в какой-нибудь развитой системе, прилететь с флотом, уничтожить орбитальную группировку, тогда может и получится. Как я тебе уже говорила, я вижу только один вариант. Нет, без оружия, брони, с минимум снаряжения. Это не вариант. Лучше уж попытка штурма в лоб, и то больше шансов уйти. Лучше так, чем мертвые и в канализации. Это лучший из возможных вариантов пробраться на Ранкора в бал. К тому же, чем меньше у нас оружия, тем меньше шанс, что наша цель ощутит угрозу через силу. Всего-то надо получить приглашение. Так или иначе, это куда проще тайного проникновения. Ты уже подумал о том, как нам опознать нашу цель, без его монструозной брони? Я как раз работаю над этим. Да неужели маленький Боба решил послушать старушку Ару? Если не найдем другой способ, это будет наш единственный рабочий вариант. Пишу программу с лечения силуэта, точность пока процентов 70, надеюсь улучшить. Гляди, вот здесь, когда он двигает руками, видно тело, минимум брони, надеюсь довести распознавание фигуры хотя бы до 90. Как ты сегодня многословен, Боба, не иначе, на Карусканте завтра будет погожий день. Отчего же ты смотришь без звука? Голос срывает тебя с концентрации? Симпатия, коротко ответил охотник за головами, встретившись взглядом с Рейсинг. Слова находят отклик, не хочу сомневаться. Он цель, ничего больше. Несколько мгновений он работал с планшетом, отчего трансляция на большом экране замерла и включилась вновь, но это уже была сохраненная запись. Звук внезапно включился, голос резко ударил по нервам. «Я долго слушал вас, Билл Органа, весь зал слушал вместе со мной. Вы многое сказали о вашем недовольстве теми изменениями, что происходит. Вы оговорились, назвав империю республикой», голос звучал довольно грубо, с металлическими нотками, хрипотцой, прерываемый тяжелым дыханием и с явной угрозой в интонации. «Попрошу вас быстрее формулировать ваши вопросы, лорд Вейдер, заседание подходит к концу, по существу, пожалуйста», недовольно прервал выступление фигуры в тяжелой броне секретарь заседания. «Прошу отразить в протоколе явную симпатию секретаря заседания по отношению к сенатору Альдерана. Должен сказать, это не первый случай. В следующий раз буду ставить вопрос о замене секретаря. Этот вопрос тоже нужно будет решить, так или иначе». Секретарь побледнел, то ли от страха, то ли от возмущения. «Но я продолжу. Вы все еще гражданин республики или империи, сенатор Органа?» угрожающе вопросил лорд Вейдер. «Конечно, я гражданин империи». «Что за глупый вопрос, лорд Вейдер? Тогда потрудитесь объяснить, по какому праву вы не соблюдаете принятый ни мной и ни вами закон. Конституцию выбрали высшей формой закона граждане империи, пусть вы, смею предположить, и голосовали против. Проявите уважение к выбору наших сограждан, в том числе тех, чьи интересы вы здесь представляете. Беспочвенные обвинения. Я знаю Конституцию империи наизусть и чту право наших граждан. Пусть я и не рад узурпации власти, проведенной под видом этого фарса, названного референдумом за Конституцию, но я соблюдаю закон, пусть он мне и не нравится», заявил сенатор Альдерана с таким честным выражением, «хоть агитационный плакат рисуй». «Да, господин сенатор, вы чисты перед законом. Если бы это было не так, у сенатской комиссии возникли бы вопросы, например, о 264 рабах, что трудится на правящий дом Альдерана в поместье в вашем родном мире. Вы, наверное, запамятовали, но я вам напомню, что уже как полгода рабство в империи и любая форма собственности над имперцами вне закона. О, вы ошибаетесь. Пункт 4, под пункт 2 каждый гражданин империи имеет право на свободу, ни один гражданин не может быть продан, куплен, отдан в дар. Свобода гражданина – высшая ценность», с легким издевательством в голосе процитировал Билл Органа. Хотя несмотря на эту маленькую победу он был напряжен и собран. «Да, в нашей империи все еще можно иметь в собственности разумных, не являющихся гражданами империи. Слишком поздно авторы заметили эту лазейку. Я надеюсь, рано или поздно это упущение будет нами исправлено. Так значит, вы готовы подтвердить, что из всех лиц, проживающих в вашем поместье, все рабы не являются гражданами империи? Таких гарантий я дать не смогу. Прежде мне требуется связаться с управляющим, всегда может вкрасться ошибка. Да, сенатор Бейл Органа, никто не застрахован от ошибки, и вам следует незамедлительно проверить, не остались ли еще рабы, имперские граждане, в собственности вашей уважаемой семьи. Было бы неудобно, если вдруг окажется, что сенатор, человек публичный, не способен обеспечить соблюдение законов не то, что в своей системе, а даже в собственном доме. Судя по отчетам вашей же счетной палаты, в вашем поместье проживает 203 гражданина империи, а за конституцию проголосовало 548 граждан, и путем несложной математики. Это не относится к теме сегодняшней дискуссии, прервал речь Вейдера секретарь заседания. Лоб этого разумного внезапно покрылся испариной, ой, кажется, ему не хватало воздуха для дыхания. Почему же? Гражданин Бейл Органа протестует против налогового кодекса. Кодекс, в свою очередь, это тоже разновидность закона. Вы выступали против Конституции. Быть может, именно потому, что не собирались его соблюдать. Доколе, наконец, сенатор Органа. Боба Фетт остановил запись, изображение лорда Вейдера застыло. Забрало его шлема было непроницаемо, но казалось, что он смотрит прямо зрителю в глаза. Резок, харизматичен, использует силу. Плебсу такое понравится, подытожил Эра. Отклик вызывает, говорит понятно, просто, вот поэтому без звука, не нужны сомнения. Еще не поздно все отменить. Я бы не назвала нас хорошими ребятами. Мы наемники, а деньги остаются деньгами. Чем больше пройдет времени, тем больше мы получим известности, выполнив этот заказ. Но может быть, нам и не нужна такая известность. Опять за свое, я выполню эту работу с тобой или без тебя. Отступление – это не бегство, волчонок. Отступление – это не бегство. Нет, я с тобой, хотя чувствую, что я еще пожалею об этом. Корусант, императорский дворец. Личное дело Фирмуса Пиетта, капитана линии, было достаточно обширным. Уроженец Акзилы, планеты внешнего кольца, Эйкуменполиса, известного как Корускант, но снаружи, происходит из семьи крупных землевладельцев, получил прекрасное военное образование, вначале в родном мире, затем в высшей республиканской флотской академии на Корусканте. Военная карьера поначалу не задалась. Фирмус был откровенно плох как адмирал мирного времени. Слишком педантичный, требовательный, с явной недостаточностью гибкости языка и умения целовать начальственный зад. Некоторое время занимался преподавательской деятельностью в Альма-Матер. Будучи преподавателем, писал статьи с разбором нескольких крупных стычек с пиратами. Высказал идею о потребности флота республики в универсальном основном боевом корабле, взамен целой плеяды типов звездных разрушителей всех мастей и расцветок. Имел неосторожность разойтись во взглядах с аналитиками, научными светилами из среды военных. После получения разгромной критики своих статей, с тихим позором был уволен из военной академии и на 2 года пропал с радаров. Под неподтвержденным данным, был нанят в качестве тактика наемным отрядом и занимался охотой на пиратов, командуя небольшим флотом наемников. Судя по личному богатству, вполне успешно. Начало войны клонов застало его дома. Там он подал прошение в Академию офицеров флота, и после блестяще пройденной переаттестации занял место на мостике крейсера типа «Молотоглав». В составе эскадры в начале 2-го республиканского флота, затем 4-го флота, участвовал почти во всех крупных космических сражениях войны. Его корабль был 2 уничтожен. Пиет зарекомендовал себя как храбрый, уверенный и в меру инициативный офицер. За 3 года галактической войны он дорос до мостика звездного разрушителя типа «Венатор» 4-го космического флота, сейчас в звании капитан 3 линий, в 1 шаге от адмирала. У него есть невеста, которая сейчас проживает на космической станции у планеты Вирджилия-7. Фирмусу пришлось увезти ее с планеты после начала выступлений сепаратистов. Ждет очереди на переселение на строящуюся имперскую станцию. Вредных привычек не имеет. В порочащих честь связях замечен не был. Не самый достойный кандидат из тех, на которых предлагал обратить внимание Куэршпанака. В том списке в целом не было недостойных, и он попал в 5 лучших после 2-го отбора, что уже значило многое. Юная принцесса подчеркнула его по 2 причинам. Первое, он уже был действующим офицером имперской армии, в отличие от остальных. Вторая, он был единственным из 5 лучших, с нерешенной семейной проблемой. Ах, как романтично. Я же обратил на него внимание по другой причине. Я вспомнил, что в фильме он был назначен именно Вейдером, заменой понесшего наказание адмирала, казнь через удушение силой. Этот человек, в будущем возможно может стать заменой Азазелю. Это мой ставленник, взамен ставленника Таркина. Не помню, как он показал себя после назначения, даже медитация не слишком помогает, тогда я еще не владел силой в должной мере и память того периода слишком зыбка. Мой лорд, капитан Пиет прибыл, объявил ФК 001, а значит время ожидания закончилось. Я приму его немедленно, при желании можно было мариновать посетителя в приемной подольше, но зачем эта дешевая манипуляция? Тем более, я сам пригласил его на встречу. Командир Пиет вошел в кабинет неспешно, несколько осторожно, обводя помещение внимательным взглядом. Безупречно опрятная имперская форма шла этому человеку с постным лицом. Он был гладко выбрит, коротко стрижен, слегка оттопыренные уши, прямой нос, русые волосы, довольно близко посаженные небольшие серо-карие глаза, высокие скулы, узкий острый подбородок, под глазами тени, легкая одутловатость лица, след частого пребывания при низкой гравитации. «Лорд Вейдер, рад нашей личной встрече. Ваше приглашение стало для меня неожиданностью. Капитан третьей линии фирмы Спиет к вашим услугам», подойдя к моему столу, отрапортовал офицер. У него был сухой, слегка неприятный на слух голос. «Без официоза, капитан Фирмус, считайте это собеседованием. Мои люди оказались впечатлены вашими профессиональными навыками, и я пожелал оценить вас лично. Можете звать меня без титула, просто Дарт Вейдер». Офицер заметно расслабился, я ощутил его желание ослабить воротник кителя, застегнутого наглухо. Военный заметно нервничал и потел, его лоб покрывало испарина, однако старался никак не показывать обуревающей его неуверенности. «Хороший знак, как минимум умеет держать себя в руках. Благодарю за честь, готов служить империи в любой необходимой форме», весьма обтекаемо ответил Пиет, вытянувшись во фрунт и щелкнув каблуками. «Что это, желание показать себя глупее, чем есть на самом деле? Нет, что-то другое». В кабинете повисло молчание, пока я рассматривал человека перед собой. Я прикрыл глаза, позволив себе сильнее сосредоточиться на чувстве силы. Сдерживаемое мощное мгновение обрушилось на меня тысячи криков темной стороны, но я уже привычно приглушил эти стенания на границе сознания. Сила ответила, сила наполнила меня знанием. Человек передо мной – трус, но трус не обычный, а совершенно иного толка. Трус из породы героев, давно обуздавший слабость своей души, сделавший ее оружием, готовый идти на риск, несмотря на страх, превративший его в осторожность, одну из граней мужества. «Он мне подходит». «Вы мне подходите», озвучил я вердикт силы, одновременно отпуская жесткий контроль над ней. «Удобно иметь такого бесстрастного советчика. Назначение, которое я хотел бы вам поручить, будет опасным, возможно смертельно опасным. Для меня честь умереть за империю». Вновь вытянулся по стойке смирно Пиет. «Нет, Фирмус, мне от вас нужно не это. Я хочу, чтобы вы сделали то, что у вас получается лучше всего. Вы должны выжить за империю, победить, сохранить экипаж и быть верным мне и империи. Как видите, я прошу немногого. Хотелось бы узнать подробности. Только, если вы согласитесь перейти под мое командование. Информация, что будет важна для выполнения вашего задания, сугубо секретна. Мне нужно будет время, чтобы подумать. Думайте, это важное решение, возможно, самое важное в вашей жизни. Я не могу обещать вам безопасность, но вы, как человек, умеющий видеть свой шанс, должны понимать, чтобы подняться выше вашего положения, недостаточно просто выполнять свою работу. Вам придется рискнуть, при условии, если вы хотите занять мостик флагмана собственного флота. Думайте, Фирмус Пиет, думайте, я буду ждать вашего ответа. Постарайтесь не затягивать, как вы могли слышать, я не славлюсь терпением. Я решил. Уже, вы уверены, Дарт Вейдер, вы правильно сказали, что я умею видеть возможности. И ваш ответ, я согласен. Похвальная решимость. Жду от вас список офицеров, которые будут готовы уйти вместе с вами. Вопрос вашего перевода я решу. Ждите нового назначения, адмирал Пиет. Вы ошиблись. Нет, адмирал, я не ошибся. Можете быть свободны. Больше я вас не задерживаю. Будем считать это маленьким авансом. Надеюсь, мне не придется жалеть об этом. Императорский дворец. Покои императора. Собрание Малого Совета только закончилось. Я сидел в своем массивном кресле, наблюдая, как одна за другой гаснут голограммы советников, попрощавшихся с императором. Шиф Палпатин выглядел благодушным старцем, принимающим заслуженное уважение. Внутренне же он был взбешен. Я ощущал волны его гнева, с трудом сдерживаемого в потоке силы. Последним свое почтение выразил Мофф Таркин и отключился. «Ученик», — прорычал Шиф Палпатин. «Да, император», — мой голос был спокоен, прошло то время, когда гнев Ситха мог вызвать во мне священный трепет, только смутное беспокойство и с трудом сдерживаемая ненависть. Я ненавидел его, столь чистое чувство, с трудом подавленное ситхскими практиками, вперемешку с медитацией, что, впрочем, не мешало мне уважать учителя. «Сегодня мы проведем спарринг, посмотрим, как далеко ты продвинулся», — проворчал император, опускаясь обратно на свой уютный, даже какой-то домашний трон. В зале внутреннего круга место императора разительно отличалось от установленного в тронном зале. «Буду ждать с нетерпением, учитель», — спокойно проговорил я, выдерживая тяжелый взгляд старого ситха. Я позволил чувству предвкушения прорваться наружу, дав почувствовать его императору. В голове разгоралась веселая злость. «Сегодня палкой я пройдусь, сегодня палкой я пройдусь», по императорской спине. Учитель, почувствовав мой настрой, поморщился. «Неблагодарный ученик, и почему я только трачу на тебя свое время? Не жалеешь ты своего старого учителя? Плетешь за спиной интриги, не просишь совета, проявляешь неуместную инициативу. Ушибить норовишь», — всплеснул Шиф Палпатин руками с притворным вздохом. «Кого-то другого этот спектакль мог бы и обмануть, но не меня. Дарт Сидиус просто изволит дурачиться, находясь в весьма благодушном настроении. Очень много мудрых разумных обманула его внешняя простота. Император может быть разным. Благодушным, уставшим, сентиментальным, простоватым дураком. Старый ситх зашел куда дальше в вопросах лицедейства, чем любой другой одаренный. За внешним фасадом доброго дедушки, мудрого императора, скрывается расчетливое, терпеливое, безжалостное чудовище. Если бы вам, учитель, был нужен послушный инструмент, что ж такой шанс у вас был, сейчас же момент упущен. Нет, болванчиков у меня достаточно, махнул на меня сухопарой рукой император, откидываясь на своем троне. Кажется, гнев императора минул, или то, что он хотел показать как гнев. Не лучше бы было идти по моему плану, медленно, шаг за шагом, лет через 10, продовольственный конгломерат сам бы пришел к нам в руки, с легкой линцой в голосе проговорил Шиф Палпатин. Этот срок неприемлем, учитель, вы видели выкладки. Небольшая встряска пойдет империи только на пользу. Без этого закона формирования вооруженных сил мы сможем протянуть через Сенат только лет через 10, а без него финансовая нагрузка прикончит наш бюджет. Придется идти на непопулярные меры, что вызовет еще больше недовольства. И так оно идет по нарастающей, не лучше ли разрубить этот узел в корне? Осознание и исправление собственных ошибок – это нормально. Это правильно, но сговариваться с остальными советниками у меня за спиной. Я доволен тобой, ученик. Учти, что вся мера ответственности в случае провала ляжет на твои плечи. Я знаю, проворчал я в ответ. Мог бы и не напоминать, старый вредный ситх. И может они не клюнут. Растянул губы в издевательской улыбке Шиф Палпатин. Они обречены, нынешний директор импульсивен и у него есть доступ к собственному флоту, что бесполезно прожигает ресурсы. Военное крыло корпорации ухватится за возможность показать свою полезность, они боятся очередного урезания финансирования. Слишком много ястребов, мечтающих вернуть былое влияние, и слишком мало разумных людей в правлении, это видно по той политике, что ведет конгломерат в империи. В этом я с тобой склонен согласиться. Но работать приходится с тем, что есть, грустно вздохнул император. Раз вы даете свое одобрение, осталось решить только один вопрос. Какой? Легкий привкус интереса, со стороны учителя. Какая тренировочная площадка послужит местом нашего поединка? Первая и третья еще не восстановлены. Может быть, четвертая, мост парящих платформ? Ставишь себя в невыгодное положение, ученик? Похвально, что же, жди меня там через час, преподам тебе очередной урок. С радостью выбью вашу милость. Отрадно, отрадно, позабавь меня, ученик. Мост парящих платформ. Помещение 100 на 100 метров, в котором примерно в 2 метрах над полом левитируют гравиплатформы всевозможных размеров и форм, похожие на неровные металлические булыжники. Надо выбирать осмотрительно, на какую стать, очень непростое место для боя. Их здесь сотни, они колышутся, двигаются, сталкиваются, поднимаются вверх и вниз. Я стою на противоположном конце тренировочной площадки, на небольшом помосте, в стартовой части входа на мост парящих платформ, учитель, напротив. Изящным движением Шиф Палпатин извлекает световой меч. Шаг вперед, другой, он движется от платформы к платформе. Кажется, его ноги едва касаются их поверхности. У Ситха легкая поступь, он грациозен, быстр и точен. Он замирает посреди моста, медленно поднимается и опускается вместе с платформами. Шиф Палпатин активирует меч, приглашающим жестом отводит клинок назад. Вдох, я позволяю силе увлечь меня, сосредотачиваясь на ощущениях. Усилием воли из лопаток словно вырастают крылья, выдыхаю, словно выталкивая из себя невидимый шарик. Мир обретает предельную четкость, чувства обостряются. В движениях платформ передо мной теперь вижу систему. Сила шепчет мне, я не вижу, какая из платформ держит мой вес, какая пригодна для движения по ней, а какие имеют предательски слабый эффект плавучести и не удержат меня даже секунду. Но я знаю, где они, я знаю, как двигаться, где можно стоять и какие платформы набирают плавучесть, какие медленно теряют ее. Учитель легче и проворней, у него куда больший ассортимент платформ. Но если бы всегда можно было драться на своих условиях, то какой смысл в этой тренировке? Выхватываю меч и бегу. Тело движется стремительно, сила безошибочно подсказывает, куда мне поставить ногу, я даже не смотрю под ноги, взгляд прикован к Ситху. Расстояние до учителя преодолеваю за каких-то пару секунд. Он играючи уходит от столкновения, двигаясь словно в танце. Наши мечи несколько раз сталкиваются, одна из платформ падает вниз, рассыпается, разрубленная пополам. Шиф Палпатин улыбается, его глаза ярко горят желтизной. Взмах рукой, четыре бескоровых стрелки вылетают из скрытого паза в левой руке слева и справа от учителя, ограничивая свободу маневра, врезаясь в платформы по краям от него. Разряд, вспышка, мгновение, светофильтры шлема подстраиваются, ветвистые молнии бьют в бескоровые стрелки и платформы, в которые они воткнулись, осыпаются вниз, разряды перескакивают на соседние камни, они тоже падают. К каждой стрелке прикреплена тоненькая металлическая проволочка, становясь проводником для разрядника в руке. Ситх уже в воздухе, по его пяткам бегут разряды. Электричество не способно ему навредить, но свободы маневра я его лишил. Рву дистанцию, и мы сходимся лоб в лоб. Мой выпад снизу он принимает на блок, я останавливаю удар, делая шаг вперед, нанося укол вдоль его клинка, пытаясь пронзить императора. Он пропускает мой меч мимо себя, едва не напоровшись боком на мой выставленный локоть. Блокирую его световой меч предплечьем, прижимая к бескору наруча собственным мечом. Рывок, и оружие императора улетает в сторону. Палпатин рвет дистанцию, мягким движением делая кувырок через прогалину в проломе, что я сделал своим разрядом. Не успеваю схватить его за ногу, в моем теле больше инерции. Требуется несколько шагов, чтобы изменить направление выпада. Меч Ситха прыгает в его раскрытую ладонь. Он буквально выстреливает себя вперед, вращаясь вокруг своей оси. Все мои силы уходят, чтобы блокировать выпад императора. Он наседает. Кажется, что удары сыплются со всех сторон. Отступаю, едва успевая контролировать поле боя и почувствовать, куда поставить ногу, чтобы не провалиться. Чтобы усилить свою защиту, я призвал на помощь страх. Но император давит, не давая перехватить инициативу. Ловлю момент, принимая удар на наплечник. Система охлаждения брони пищит. Все погружается в угрожающий красный удар. Силовым толчком я выбиваю у Ситха из-под ног опору, вместе с доброй четвертью платформ, улетающих в стену. Он касается другого моего наплечника рукой. Толчком он переворачивается в воздухе, используя мое плечо как точку опоры, в кувырке блокирует выпад светового меча, и вот он уже у меня за спиной. Но прежде чем его ноги получают точку опоры, я выбиваю ее. Еще часть платформ летит в противоположную стену. Не успеваю заблокировать удар его светового меча, и он разрубает под моими ногами платформу. Мы падаем вниз вместе, успев обменяться в падении несколькими ударами. Шиф Палпатин мягко приземляется на ноги, дезактивируя меч. Я падаю на бок, откатываюсь, поднимаюсь и только после этого отключаю свой клинок. Платформы над нашими головами медленно занимают свои места. Из ниши в стене вылетают новые, взамен уничтоженных. Выезжают дроиды-уборщики, чтобы убрать обломки и весь беспорядок, произведенный нами. Неплохо, очень неплохо, мой ученик, ты почти загнал меня в тупик. Трюк с разрядником — это очень даже неплохо. Сколько раз ты можешь так сделать? 3 раза в полную силу и 1/3 мощности. А вот если бы освоил ты этот прием только с помощью силы, таких ограничений не имел бы. Молнии силы не даются мне, значит, ты плохо стараешься. Что же, комната восстановилась. Продолжим. Да, учитель. Глава 19. Внешнее кольцо. Планета Абафар. Закрытая часть выставки вооружений. Абафар – малопримечательная планета. Одна из тысяч таких же планет, находящихся на территории Империи. С сухим, пустынным и жарким климатом, неблагоприятным для большинства разумных. К тому же насквозь просоленная. Ее отличие от многих других пустынных планет, пожалуй, было в том, что ее климат не был результатом деятельности разумных видов. Когда на Татуине еще шумели океаны, здесь уже была пустыня. Ученые предполагают, что множество миллионов лет назад тут упал приличных размеров метеорит, что вскипятил местную атмосферу. Океаны вместе с солидной частью атмосферы просто улетучились в открытый космос. Жизнь же вернулась на эту планету относительно недавно и пришла из космоса. Кислородная атмосфера и скромная биота позволила без серьезной подготовки заселить этот мир колонистам. И хотя, со временем, они будут обречены на кислородное голодание, население пока слишком мало, чтобы это случилось когда-либо в обозримом будущем. Именно по причине малой заселенности, здесь, от горизонта до горизонта, раскинулся гигантский полигон. Раз в несколько лет Абафарская пустыня становится очень оживленной, здесь проходила традиционная выставка вооружений. В этом году выставка проработает еще две недели. Ожидается аншлаг. Проходило такое мероприятие обычно так: в первые дни крупные покупатели осматривали новинки военной техники, а после мероприятия открывали для всех желающих посетителей. В преддверии грандиозного имперского заказа, сотни, если не тысячи компаний всех мастей свезли сюда продукцию своих оружейных заводов, в надежде получить такой желанный имперский военный заказ. Будущей армии империи требовался огромный перечень номенклатуры, а здесь была представлена почти вся, возможная к приобретению, техника и снаряжение. До нашего прибытия генералы, адмиралы, интенданты, инженеры проделали колоссальную работу, заранее отобрав самые лучшие образцы вооружения, еще до прибытия императора. А некоторые компании даже пожелали провести приемочные испытания пред светлыми очами его императорского величества, благо организаторы и имперская канцелярия решила совместить приемку и выставку. Я прибыл сюда в составе императорской делегации. Под самое закрытие приемочных испытаний, шаттл медленно двигался вдоль гигантского полигона, уродовавшего эту, и так не слишком красивую планету. Я мог бы проигнорировать эту выставку орудий смерти, но находиться тут было несколько причин, основной из которых была смена рода деятельности. Я чувствовал, что мне нужен отдых. Безвылазное нахождение в императорском дворце сидело в печенках, а тут, к тому же сопровождая императора, я не чувствовал, что бездарно трачу время, да и взглянуть на последние новинки вооружений было попросту интересно. Шаттл мягко, как пушинка, приземлился на посадочную площадку. Вокруг были видны следы торопливого доделывания ее в последнюю минуту. Над просоленной пустыней носились десятки летательных аппаратов всех форм и размеров. Медленно шевелили гусеницами танки, гудели мощные антигравитационные генераторы тяжелых бронемашин. Медленно брели куда-то тяжелые четырехногие шагающие монстры. Скакали двуногие машины, показывая удивительную скорость и прыть. Чуть в отдалении маршировали сотни дроидов. То здесь, то там, над полем проносились вспышки бластерного огня, протонного, кинетического или любого другого вида поражающего воздействия. На земле можно было заметить остатки сборных легких ангаров тех неудачников, что покинули это грандиозное шоу без шансов на успех. Ваше императорское величество, встречающий офицер на мгновение замялся, в его голосе скользнуло удивление, не ждали. Так как я решил сопровождать учителя в последний момент, лорд Вейдер, приветствовать вас огромное удовольствие. Не желаете ли прежде чем начать программу выставки, отдохнуть с дороги? Расплылся в приторно-подобострастной улыбке лейтенант. Он мне не понравился, и дело было не в том, что он откровенно меня боялся. Сила показывала его желание выслужиться, угодить. Он был готов очень на многое, чтобы на него пало внимание императора. Пусть я уже не молод, но лучший отдых после долгого полета – это размять ноги. Не так ли, лорд Вейдер? Ох, запамятовал, у вас же нет такой проблемы. Давайте лучше сразу перейдем к запланированной программе. Время дорого, да и это не самое лучшее место для отдыха, лейтенант. Тидорчу, ваше величество, если вы позволите, мы можем пройти на стрелковый полигон. Мы начнем с бластерного вооружения. Лейтенант Чу подобострастно склонился, то ли в поклоне, то то ли в реверансе это будет тяжелый день. На конкурсе предстояло выбрать новую основную бластерную винтовку для армии империи. ДС-15, используемая клонами, при всех ее преимуществах была слишком громоздкой и тяжелой для личного стрелкового оружия. К сожалению, не все кандидаты будущего набора будут иметь способности тренированного клона. ДС-17М – модульная стрелковая система от Blastech Industries. Дальнейшее развитие их удачной 15 модели. Основой этой системы был тяжелый ручной бластер, который при помощи установки на него дополнительных модулей мог превращаться в бластерную винтовку, тяжелый бластер, снайперский бластер и даже гранатомет. Вторым финалистом стала совершенно новая бластерная винтовка Е-11, созданная на основе бластера Е-7 от все той же Blastech Industries. Простая, компактная, мощная с тремя режимами стрельбы, включая оглушающий, достаточно скорострельная и, самое главное, почти двукратно дешевле своего конкурента. Неудивительно, что в свое время бластер Е-7 был на вооружении армии КНС, которой требовалось простое и надежное оружие для их дроидов ПАДИН. По заявлениям Торговой Федерации, технология создания этого бластера была получена путем реверс-инжиниринга. Однако, учитывая отсутствие судебных тяжб со стороны Blastech, все заинтересованные лица прекрасно понимали, что КНС купила нужную технологию негласно. Обе винтовки мне в целом понравились. Без труда удалось синхронизировать их прицельные комплексы со своей броней. Я могу без труда переключаться на прицельный маркер на визоре шлема, или, при необходимости, включать вид со ствола. Стрелять из ДС-17 было в целом привычно. Оружие почти не отличалось по характеристикам от ДС-15. Вот только уменьшив вес, конструкторам пришлось пожертвовать скорострельностью. Бластер мог выпустить максимум 5 зарядов последовательно, после чего зуммер пищал о перегреве ствола. Требовалось ждать пару-тройку секунд, прежде чем можно было продолжить стрельбу. Если добавить модуль для тяжелого бластера, проблема тут же исчезала. Габариты возвращались к привычной ДС-15 и цена возрастала еще больше. Е-11 отличалась слегка меньшей мощностью, но была куда компактнее при полном отсутствии универсальности. Презентующие ее специалисты лихо поливали мишени непрерывным бластерным огнем от бедра, демонстрируя преимущества их винтовки в скорострельности и надежности. Оружие с легкостью выпустило весь свой боезапас в сотню выстрелов без единой задержки, после чего стрелок откинул использованную батарею в сторону, вставил свежую и продолжил поливать мишени бластерным огнем. Стрельба из нее оставила приятное впечатление. Несмотря на меньший вес, у нее была небольшая отдача, хорошая точность, управляемость и приемистость. Достаточно удобный прицельный комплекс, что несколько смазало наличие невнятного складного приклада, не имеющего регулировки. Для меня он оказался слишком мал, я так и не смог его использовать. Лорд Вейдер, по вашему мнению, какое оружие выберет комиссия? Вопрос императора застал меня врасплох, когда я мучился с подключением баллона с тибаногазом для заправки винтовки. Непослушные пальцы с трудом справлялись с резьбовым соединением. Е-11 имела запас газа на 500 выстрелов, и в отличие от ДС-15 не могла использовать смесь атмосферных газов. Сам император не стрелял из оружия. Он просто стоял в стороне с царственным видом, наблюдая за работой инструкторов, которые старались выглядеть как можно более представительными. Е-11. Она справляется с поставленными задачами лучше, при этом дешевле втрое, учитывая объемы и характеристики. Если комиссия выберет ДС-17, это будет саботаж, хотя Е-11 тоже нуждается в доработке, приклад отвратителен. Нужно предусмотреть использование сменного резервуара под тибаногаз. Заправочный клапан ужасен, резьбовое соединение исключает возможность быстрой заправки, поделился я своим мнением с императором. Лейтенант Чу, мягко произнес Палпатин, обращая на себя внимание нашего сопровождающего. Кажется, на полигоне стало тише, люди прислушивались к нашему разговору. Почему вы не записываете? Простите, ваше величество, я не понимаю, замотал головой Чу. Его холеное лицо выражало легкую панику. Явный выходец из богатой и уважаемой семьи, судя по ощущениям, нечасто становился прицелом для начальственного гнева. Какая некомпетентность, что же? Спишем это на молодость и неопытность. Лорд Вейдер прилетел сюда, потратил свое время и испытал оружие, что вскоре поступит на вооружение нашей доблестной армии. Он был столь любезен, что указал на недостатки, которые посчитал важными. Возможно, приемная комиссия упустит какой-либо из этих недочетов. Вашей обязанностью, как нашего сопровождающего, было бы записать все замечания лорда Вейдера и передать их комиссии. Надеюсь, впредь вы не допустите подобной ошибки, иначе свое недовольство буду выказать уже не я, а лорд Вейдер. И поверьте, вам это не понравится. К концу этого спича наш сопровождающий был бледен как полотно. Хотя император не озвучил то наказание, что я практикую к провинившимся, но я ощутил тень неприкрытого страха, возникшего у большинства окружающих. Вернее, это не страх, а беспокойство и чувство тревоги. Император воздействует на окружающих тонко, едва заметно, на грани чувствительности. Филигранная работа мастера силового внушения. Пожалуй, не всяких джедай способен будет почувствовать столь осторожное и слабое воздействие. Скорее, спишет это на умение владеть голосом. Так, всего парой слов и силой, император зародил про меня еще один миф. Самое смешное, что форма наказания для проштрафившегося была дана на откуп воображения всех присутствующих, как говорится, в меру испорченности. Сон разума рождает чудовищ. Даже в такие моменты Шиф Палпатин продолжил создание моего образа, пользуясь любой чертовой возможностью, чтобы добавить кирпичик в мою репутацию. Очень многие слышали его слова, большинство которых – не последние люди в галактике. Скоро этот случай обрастет слухами, разнообразными версиями. Через какие-то полгода офицеры будут рассказывать байку, как лорд Вейдер лично придушил представителя приемной комиссии из-за недовольства его работой. И ведь даже свидетели найдутся. Воображение разумных, особенно если его подстегнуть силой, способна породить свою альтернативную реальность. Если оружие, которое пойдет на закупку войскам, понравится армии, все будут хвалить прозорливого лорда. Если же окажется наоборот, заклеймят в самодурстве. В любом случае, император в плюсе. Оставалось только скрипнуть зубами и смириться. Этот раунд за ним. Маленькая месть за самостоятельность. Мы покидали задумчивых инженеров, что столпились вокруг стола с полуразобранной бластерной винтовкой Е-11. Они о чем-то ожесточенно совещались и бросали мне вслед весьма недобрые взгляды. От их соперников веяло изрядной долей злорадства. Похоже, они понимали, что в этот раз обойти своих внутренних конкурентов по корпорации у них не получится. Следующим по плану был полигон приемки схемы новой брони. На импровизированной полосе препятствий бегали, прыгали, подтягивались, вели бластерный огонь по мишеням инструкторы в белой броне, очень похожей на ту, что использовали клоны. Неудивительно, разработчиком брони выступала та же фирма, что проектировала ее для армии республики. Корпорация со спутника планеты Арта-Плутония, Луны Пантеры, расположенной во внешнем кольце сектора Суджимис. Выходцев с этой луны можно было узнать по ярко-синей коже, тяжелым нарядам и белым или золотым отметинам на лице, непропорционально огромным золотистым или фиолетово-розовым глазам с большими зрачками, занимающий большую часть глаза радужкой. Имперские штурмовики красовались, словно сошедшие с экрана фильма агитки. Если не считать, что элементы брони были тяжелее и совсем не выглядели пластиковыми. В каждом движении бойцов в броне ощущалась инерция. Несмотря на это, они двигались легко, молодцевато, хотя при падении на песке оставалась заметная вмятина, а ботинки значительно проминали грунт. За основу была взята броня времен войны клонов, тогда по-быстрому слепленная по подряду для куата все той же корпорацией, которая брала недорого и была готова передать технологию, не замыкая производство на себя. В отличие от многих других, родоначальником брони клонов была знаменитая мандаларская броня, во многом заимствовавшая у той дизайн, повторяя многие технические решения выходцев с этой воинственной планеты. Основа осталась прежней. Герметичная черная тканевая броня покрывала все тело, сама по себе обеспечивая неплохой уровень защиты от кинетического оружия, осколков, факторов поражения ударной волной. И вот на эту основу устанавливались дополнительные элементы: кираса с анатомическими изгибами, наплечники, защита предплечий, наручи, защита паха из двух свободных пластин, защита бедер, поножи, сапоги. Спинная пластина кирасы стала толще. Там скрывались система охлаждения и дополнительного жизнеобеспечения. В зависимости от комплектующих спинного ранца, боец мог исполнять разные функции. Связист, корректировщик огня, медик, оператор тяжелого вооружения, борец с бронетехникой. Использование более дешевых материалов в бронепластинах на основе многослойного композитного сплава позволило сохранить основные характеристики: подвижность, прочность не превышая допусков в весе. Рикошетящие свойства брони были улучшены, но при прямом попадании она не держала даже одного бластерного заряда, в отличие от брони клонов. Конечно, получить попадание в броне или без, как говорят на Татуине, две большие разницы. Броня штурмовика должна ослаблять кумулятивный эффект, что при пробитии практически исключает контузию внутренних органов, рассеивать большую часть энергии, что в целом позволяет избежать фатальных повреждений, несовместимых с жизнью. Бронекомплект разрабатывался с тем прицелом, чтобы он мог производиться прямо по месту набора и обучения войск. При наличии материалов, любая бортовая мастерская звездного разрушителя могла выдавать до 1000 комплектов брони в сутки. Разработчики получали свое вознаграждение с каждой выпущенной единицы партии. «Смотрится внушительно, не правда ли, лорд Вейдер?» – мягко спросил император, косясь на держащего в руках датапланшет лейтенанта. «Я в это время вертел в руках достаточно массивный шлем. Почти 3-килограммовая конструкция надевалась под шейный ворот, защищающий шею. Меня занимало несоответствие прорезей под глаза, с глазами пользователя, что не давало возможности использовать шлем с вышедшим из строя информационным комплексом. Но, надо сказать, шлем выглядел внушительно. Интересное решение. Это против диверсантов. Если захвативший броню лазутчик не будет ничего видеть в шлеме, это сильно затруднит проникновение на вверенный войскам объект. Интересно, но по большей части, пожалуй, бесполезно. Никто не мешает произвести похожий или подобный комплект, антидиверсант, брони на любом корабле. В наши возможности удержать схемы от попадания в галанит, или продажу на сторону, я не верю. А нет, лорд Вейдер, изделие реализовано не для противостояния диверсионной деятельности. Против нарушителей будет действовать примитивная система «свой-чужой», голос принадлежал молодой и очень красивой синекожей женщине. Она улыбнулась мне из-под белой каски инженера, блеснув своими большими глазами с золотисто-зеленой радужкой. Биджик пояснял, что это представитель Сейквист Проект Технологи, инженер Вернаха Ихни. «А для чего же?» – с любопытством спросил я. Девушка-инженер в столь юном возрасте, и ведь не побоялась влезть в разговор императора и его правой руки. Такая может быть весьма полезна, в плане получения информации. Это сделано для борьбы с хищениями, лорд. Армия республики столкнулась с мародерством тел клонов, а также хищениями комплектов брони со складов. Даже без прицельного комплекса комплект клона всех моделей остается функциональным. Это все еще неплохой скафандр, броня и оборудование для пребывания в агрессивных средах, что делало ее крайне популярной у шахтеров, бандитов и небогатых наемников. Поэтому я и изменила дизайн лицевой маски, сделав использование неавторизированным гуманоидом неудобным. По нашим выкладкам, это сократит хищение брони до статистической погрешности. Таково было одно из требований приемной комиссии. Я с трудом удержал руку в движении к лицу. Как все оказалось просто. Природа разумных неистребима. Изящное инженерное решение, предотвращающее хищение сложного оборудования. Нет, конечно, протоколы брони можно еще взломать, но каждый комплект нужно взламывать отдельно, а это дополнительные расходы, что делает кражи невыгодными, а значит никакой головной боли интендантам империи и, самое главное, меньше соблазнов. Можете ответить еще на несколько моих вопросов, мы не отвлекаем вас от дел, верно? Спросил я девушку. Мне казалось, она очень молодой, но, учитывая возможности косметической отрасли далекой галактики, я мог достаточно сильно ошибаться. Конечно, лорд Вейдер, с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Почему бронезащита так снизилась? Комплект брони времен войны клонов держит обычно 1-2 попадания, здесь же, можно надеяться только на удачу, или, может быть, силу. Инженер помрачнела. Видимо, этот вопрос задевал ее профессиональную гордость. Я ощутил смятение, затем легкое чувство страха. Она тяжело выдохнула, подняла на меня вопросительный взгляд своих огромных глаз. Я с трудом подавил в себе желание воздействовать на нее силой. Мое чутье кричало о том, что это будет важно. Нельзя так рисковать, она может отделаться просто краткой амнезией, а может умереть на месте, все зависит от моей воли и ее везения. Нельзя забывать, что сила ведет меня, джедаи не просто так говорят о ее воле, хотя половина этой воли – исполнение наших тайных желаний. Пауза затягивалась, женщина глубоко вздохнула, и, видимо, решилась. Уровень защиты не изменился, лорд Вейдер. Несмотря на используемые более дешевые материалы по уровню адсорбции, новый композит даже превосходит тот, что использовался в прошлой версии брони, и от старых моделей бластеров она обеспечивает все еще приемлемый уровень защиты. К сожалению, все представленное на выставке ручное бластерное оружие имеет почти двукратно усиленную плотность бластерного пучка, по сравнению с прошлыми моделями. Мы же, в отличие от них, не можем существенно увеличить уровень защиты, без использования дорогостоящих материалов или существенного увеличения веса, что значительно снизит подвижность. Я понял вас, я прикрыл глаза в досаде. И здесь это пресловутое состязание снаряда и брони. Броня, как всегда, проигрывает. Мы работаем над этой проблемой, но... Хэйхни развела руками. Я почувствовал страх в ее голосе. Она как-то затравленно посмотрела на своих коллег и сделала шаг ближе, так, чтобы ее могли слышать только я и император. Она колебалась. Я ощутил тонкое влияние Палпатина. Он просто вселил в инженера чуть больше уверенности и подтолкнул. Она торопливо и тихо заговорила. Сайквист Проект Технологи планирует выпускать обновление схем брони каждые полгода. Наши директора хотят увеличить прибыль, они не желают слушать инженеров. Они хотят повторить успех брони, используемой клонами. Этот путь в никуда. Корпорациям-производителям бластеров ничего не стоит продолжить наращивать мощность. Больше усиления брони, больше мощность бластеров. Это тупик. Они не хотят нас слышать в долгосрочной перспективе. Это приведет к тому, что бластер станет еще более летальным оружием. Если сейчас при попадании в тело у разумного есть призрачный шанс выжить, то лет через 10 каждое попадание, и неважно куда, будет заканчиваться гарантированной смертью. Женщина выговорилась, отдышалась, улыбнулась и, слегка пошатываясь, отступила. Я ощущал обуревающее ее чувство облегчения. Ее вновь качнуло, а я сделал шаг и прикрыл ее от императора. Поток его злобы в окружающее пространство мог навредить даже слабому одаренному. Дарт Сидиус не любил, когда его водит за нос. «Спасибо за разъяснение, не смею вас больше задерживать», — кивнул я ей. Тем временем Шиф Палпатин брал себя в руки. «Ох, чувствую, Пантеру ждут веселые времена». Мысленно я сделал себе зарубку на памяти, озаботиться изучением вопроса. Требовалось всесторонне обсудить неожиданно полученную информацию на ближайшем совете. Император смотрел в сторону, делая вид, что его крайне интересует то, как лихо петляет по полигону инструктор в новой броне. Волнение в силе, и инструктор оступился, покатился кубарем, чтобы через мгновение вскочить и продолжить бег. Ситх сделал маленькую пакость и почти уже успокоился, внешне продолжая выглядеть расслабленным и довольным. От стенда с броней я отходил в задумчивом расположении духа. Этот разговор натолкнул меня на мысль, что, возможно, я слишком полагаюсь на прочность бискара в своей броне. Следующие выставочные павильоны слились для меня в сплошную череду отдельных картинок. Артиллерия, тяжелая техника шагающих платформ, бронемашины на антигравитации, прицельные комплексы последних моделей, тяжелые и зенитные бластеры, ракеты, множество видов наземного наступательного вооружения, десантные летательные аппараты, новая модификация ЛААД. Я отвечал на вопросы, иногда смотрел на то, как лихо специально приглашенные испытатели поражают цели. Едут, прыгают, летают. Не всегда я мог сказать что-то дельное, но старался высказывать свое мнение, делиться впечатлениями, если удавалось самолично пощупать предлагаемый образец. Сопровождающий нас лейтенант все дисциплинированно записывал. Надеюсь, я наговорил не слишком много откровенного бреда. Очнулся я только, почти вывалившись из кабины нового серийного истребителя ближнего радиуса действия ТИЭ-файтера, со сдвоенными ионными двигателями, СИД. Вывалился я из него в состоянии тихого удивления, если сказать совсем мягко. Несмотря на куцые знания во многих областях, я имел очень немаленький налет на прототипе данной машины, и сейчас, оказавшись на земле и смотря на подходящих ко мне представителей корпорации Seynor Fleet Systems, мне хотелось просто плюнуть в эти улыбающиеся лица. Сит-истребитель из легкой, маневренной, тяговооруженной машины в атмосфере превращался в кусок тяжело управляемого дерева, и только покинув ее, я смог выжать из серийника хоть что-то. Складывалось ощущение, что машина стала тяжелее минимум наполовину. Маневренность хоть и сохранилась на приличном уровне, но немного уступала прототипу, не критично, но разница чувствовалась. К тому же, машина стала гораздо тяжелее набирать и сбрасывать скорость. Повысилась общая инерционность, при привычных уже маневрах, Остромех просто заглушил двигатель, зафиксировав смещение прочного корпуса. Возможно, я далеко превысил допустимые пределы поперечной перегрузки. Я был раздосадован, я был зол. Полет должен был прочистить мне голову, но я не получил того удовольствия, на которое рассчитывал. Технические характеристики мне, быстро, единственное, что я смог прорычать, видя, как с лиц присутствующих медленно сползают улыбки. Палпатин единственный, кого, кажется, забавляет эта ситуация. Мне протянули датапланшет, и я углубился в его изучение. ТТХ приписанного за мной истребителя я знал наизусть. Почти 1000 часов налета, это не шутки. Мое увлечение, отдушина, когда совсем не вмоготу. Первое, что мне бросилось в глаза, это цена, и это неудивительно. Цифра была выделена зеленым цветом большим шрифтом, и кажется занимала половину первой страницы документа, или просто так сильно притягивала взгляд, призванная, видимо, напрочь отключить мозги любому понимающему разумному. И, следует сказать, это у нее получалось. 60 тысяч кредитов в базовой комплектации, боевой, его ранкора мать, истребитель, по цене чуть дороже хорошего кара с опцией выхода в космос. Это было как ушат холодной воды на загривок. Прототип стоил империи что-то около 300 с чем-то тысяч. И пока я приходил в себя от изменения в цене корабля, более чем в 5 раз. Нет, я и сам проделал нечто подобное, уменьшив стоимость из минимум на треть. Но то, на треть, но не в 5 же раз. Я углубился в изучение тех манипуляций, что проделали над несчастным сит-истребителем. Чем дальше я изучал документы, тем больше понимал, что тот, кто перекомпоновал истребитель к финальным испытаниям, был чертовым гением. Возможно, создатели подошли к задаче с излишним фанатизмом. Я взглянул на сит-истребитель, на перегретый воздух, что медленно поднимался от ионных двигателей, и мысленно попросил у него прощения. Да, истребитель стал хуже. Я вернулся к своим ощущениям от полета. Я прокрутил их на всех этапах, почти срываясь на грань медитации, сравнивая ощущения всего накопленного опыта с этим одним коротким получасовым вылетом. Я был предвзят. Во-первых, в атмосфере истребителю было лететь тупо тяжело, сказывалась значительная парусность ионников, которую я раньше просто не чувствовал. Второе, это нехватка энерговооруженности. Маневренность упала не критично, сохранившись практически на прежнем уровне. Разработчики избавились от всего лишнего. Под нож пошла система жизнеобеспечения, обогрев кабины, внутренняя отделка, дефлекторный щит. Реактор был заменен на менее мощный на ионном топливе, которое истребитель мог получать, находясь рядом с любой звездой, или напрямую от реактора звездного разрушителя, что делало его куда дешевле в обслуживании, чем прототип. Питание бластеров обеспечивалось 2 независимыми мощными батареями, которые постепенно заряжались от реактора. Именно из-за отсутствия дефлекторных щитов истребитель в атмосфере управлялся как кирпич. По сути, инженеры довели до ума концепцию средне-ближнерадиусного истребителя палубного базирования, избавившись от всех излишеств. Занятно все же, хорошо было бы вернуть на машину дефлекторный щит. Энергетические щиты – недостаточное средство защиты для пилотируемой машины. Энерговооруженность желательно увеличить, в остальном хороший истребитель. С большим трудом уняв возмущение, выдавил я из себя. Истребитель мне не понравился. Эти слова были ложью, одной из немногих, произнесенных мной за долгое время. Император с любопытством наблюдал за тем, как я засунул в задницу свое эго. Да, корабль может быть гораздо лучше, но цена, хороша ложка к обеду. Лучше иметь в достаточных количествах такой истребитель, чем куда лучший, но неизвестно когда, и в 5 раз меньше. Истребители нужны на изруже сейчас, минимум по 200 машин на каждый. Истребители нужны на строящиеся планетарные станции управления, мой собственный проект. Еще, минимум 100 на каждую станцию, плюс учебные машины, плюс планетарные силы обороны. А этот, неплохая, простая и дешевая техника, спасение для бюджета империи. Душа клокотала. Я чувствовал, что истребители изуродовали. Если создатель, что смог сотворить такое, вернет дефлекторный щит, это немного примирит меня с собой. Пройдет время, справимся с нуждой, и следующая модернизация СИД будет совсем другой. Я кратко поблагодарил конструкторов за возможность испытать машину и собрался двинулся дальше. И встал как вкопанный. На соседнюю площадку медленно заходил на посадку истребитель, очертания которого я узнал бы из тысячи. Будучи маленьким мальчиком, я восторженно смотрел на старенький двумерный цветной экран, как отважные повстанцы на своих крестокрылах идут в героическую атаку на звезду смерти. На посадку заходил, несомненно, крестокрыл. Длинный корпус, короткие крылья, четыре двигателя у их оснований, выпущенные лыжи шасси, массивная кабина из нескольких прямоугольных элементов, пилот в характерном летном шлеме, прикрывающем только пол лица, дыхательная маска откинута в сторону, скорее всего она нужна только для облегчения борьбы с перегрузками. С характерным звуком его сложенные буквы X крылья сложились в одну плоскость, перед тем, как шасси коснулись земли. Гудели двигатели, кабина откинулась вверх, и из нее, с явным трудом выбрался пилот. Женщина стянула с себя шлем, повесила на пояс дыхательную маску. На самой площадке, которую занял единственный истребитель, царило уныние. В отличие от других павильонов, тут не было ни одного имперского офицера. Весьма печальные инженеры в характерных белых касках слонялись без дела, несколько техников ковырялись в полуразобранном двигателе. Отовсюду я ощущал тяжелую атмосферу поражения. Мысленно я дал себе пинка. Должно быть, только проведение силы заставило меня столкнуться с производителями этой машины. Не знаю, насколько ее роль преувеличена в фильмах, но уж больно часто в сюжете фигурировал именно этот истребитель. Как я мог забыть, не поинтересоваться, кто и как разрабатывает, или может уже производит крестокрылы?